Передо мной, держась за затылок, лежал юнец и тихонько постановал. Не отрывая от его шеи лезвие кинжала, я наклонился и увидел кровавые ручейки, стекающие между пальцев мага. «Не повезло тебе, парень», — цокнул языком я, увидев острый камень под головой мага. Оглушив мага и связав ему руки и ноги лианой, я взвалил его на плечо и вышел к дороге. Битва подходила уже к концу. На земле тут и там валялись поверженные враги. Хохотун, задорно смеясь и повизгивая, носился между телами, хватал за одежду еще живых и стаскивал их в одну кучу. Хмыкнув, я пошел к командиру отряда. «Потери?» — поинтересовался я. «Нет, только раненые. Один из бойцов получил тяжелое ранение и ему необходимо срочное лечение. Иначе не довезем», — отчитался Петр Валерьянович, вытирая обильно текущую кровь из рассеченной брови. «Где он?» — нахмурившись, поинтересовался я. «Раненые в 4 повозки, если считать с головы обоза». Кивнув, я подошел к нашему с Кирой экипажу и подозвал ее. «Иди-ка сюда, сестренка, тебе придется сейчас немного поработать». «Мне?» – удивилась она. Ее зеленые глаза горели, как два изумруда на бледном от страха лице. «Да, тебе», – кивнул я, помогая ей выбраться из экипажа. Спрыгнув на землю, Кира начала озираться по сторонам, ежась, словно от мороза. Приобняв ее за плечи, чтобы успокоить, я повел ее к нужной повозке. Человек 5 лежали с легкими ранениями и сдержанно шипели от боли, а один лежал не шевелясь и не издавая ни единого звука, устремив стекленеющий взгляд в небо. «Дело дрянь, если Кира не справится, мы потеряем его, потому что мое лечение не справится с такой раной». Подсадив Киру, я запрыгнул в повозку следом. Подойдя к умирающему, мы увидели окровавленную ткань, которой прикрыли торс бойца. «Кира, ты помнишь, в каком состоянии был Хохотун, когда мы встретили его впервые?» Она кивнула, не отрывая округлившихся глаз от лица лежащего мужчины. «Ты помнишь, что ты тогда чувствовала, о чем думала?» Продолжил я задавать вопросы. Сестра снова кивнула, а из глаз сорвались первые слезинки. «Зачем все это, Стас?» Повернув свое лицо ко мне, спросила она. «Чем я могу ему помочь? Я же обычный слабый маг света». «Ты ошибаешься. И те, кто сказал, что у тебя дар света, тоже. Тогда, в том шатре зверинца, именно ты вылечила Хохотуна. Вспомни, я к нему ни разу не притронулся тогда». Кира нахмурилась и закусила нижнюю губу, вспоминая. «Я лекарь?» – недоуменно спросила она у меня и снова посмотрела на мужчину. «Более того, в перспективе ты одна из сильнейших лекарей, которых только видел этот мир, если вообще не единственная в своем роде. Я тебе потом объясню всю уникальность твоего дара. Сейчас для этого не время и не место. Понимаешь?» «Понимаю», – согласно кивнула Кира и, вытерев ладонями мокрые дорожки от слез, спросила. «Что мне делать, Стас?» Я потянулся к ткани и ухватился за ее края. «Ты вспомнила свои мысли и чувства, когда лечила Хохотуна?» «Да, я просто очень хотела, чтобы он жил. Вот, попытайся погрузиться в это же состояние и твой дар все сделает за тебя. Ни о чем другом не думай. Готово?» Кивок сестры и я убираю ткань. Рана и правда была ужасной. Нижние ребра в труху, брюшина, вывороченная чуть ли не наизнанку, и удушающий смрад смерти. Сдерживая рвотные позывы, сестра опустилась на колени и приблизила свои трясущиеся ладони к ране. Закрыв глаза, она, закусив губу, застыла, погруженная в свои воспоминания и мысли. Несколько секунд ничего не происходило, а затем от ладони Киры полился теплый золотой свет, который с каждой секундой наливался силой. Через 10 минут все было кончено. Раненый, размеренно дыша, спал, а от раны не осталось и следа. «Получилось?» Приоткрыв один глаз, спросила Кира и с тревогой посмотрела на бойца. «Да, ты молодец. После подобного лечения человек должен поспать некоторое время», — пояснил я. «Ты как? Голова кружится и спать хочу», — ответила она, вытирая испарину со лба. «И есть жутко хочу. Пойдем», — потрепал ее по голове я, улыбнувшись. «Поешь и спать ляжешь. Скоро мы будем дома». Спустя час мы продолжили путь. Пленных решено было взять с собой и уже дома, подлатав их, допросить. Вскоре мы уже въехали на земли нашего рода, остаток пути прошел спокойно и уже через 6 часов на горизонте показались очертания нашего особняка, окрестности деревни Ивовой. Георгий Васильевич Островский сидел в своем экипаже и то и дело прикладывал носовой платок к лбу и верхней губе, вытирая выступивший пот. Георгий Васильевич волновался, и было отчего. Сегодня он окончательно разобрался с ненавистным родом. Еще с Академии Георгий Васильевич сильно не взлюбил Александра Евгеньевича Леина. И было отчего. Высокий широкоплечий красавец, любимец женщин, обаятельный, харизматичный, смелый. Не то, что он. Жгучая зависть в очередной раз лизнула нутро Георгия. «Ну и где ты сейчас, Саша?» Ядовито поинтересовался он у призрака прошлого. «Лежишь в землице вместе со своим первенцем, и скоро к вам присоединится еще один твой сын. Вот, а я здесь, я туточки. Жив, здоров, а сегодня стану еще и сказочно богат», истерично хихикнув. Он снова схватил платок и вытер на сей раз шею. «Ну и жара», — проворчал он, глядя в окно. Да, ему было жаль племянницу и сестру, но другого шанса убрать мальчишку у него могло и не быть. А сестра? А что сестра? Она еще молодая. Потаскует, потаскует и снова замуж выскочит. А он поможет. Он устроит ее в нужный род. Тем более, что с ее-то лекарским даром это будет проще простого устроить. Так, успокаивая свою совесть, он и продолжил сидеть, глядя в окно, дожидаясь сигнала от дочери, которая еще вчера приехала из столицы в особняк Леинов вместе с Алисией и на данный момент находилась там. Остался, конечно, еще старик, но с ним разберутся в столице уже другие люди, а его, Георгия, дело окончено. Особняк рода Леин. «Дом, милый дом», — проговорил я с улыбкой и легонько потрепал Киру по плечу. «Эй, Соня, просыпайся, мы дома». Встрепенувшись, сестра открыла глаза и сонно улыбнулась, глядя на виднеющийся особняк. К дому мы подъезжали тем же составом, которым выезжали в Вольный. Остальных отправили пока что в Ивовую, отправив с ними Петра Валерьяновича и парочку телохранителей. Позже туда отправлюсь и я. Когда мы подъехали к особняку, я увидел, что у порога нас ожидает дворецкий. При взгляде на меня, его рот недовольно скривился, но он быстро вернул лицу невозмутимый вид и слегка склонил в приветствии голову. «Нужно проверить этого старика», кивнул я себе мысленно и, подхватив трость, выбрался из экипажа. Развернувшись, подал руку сестре и помог уже ей спуститься. Повернувшись к извозчику, поблагодарил его и отправил на заслуженный отдых. «Станислав Александрович, Кира Александровна», с поклоном поприветствовал он нас, «в гостиной вас ожидают». «Кто?» – поинтересовался я. «Ваша маменька, Алисия Васильевна. Она вчера прибыла с вашей кузиной, Анной Георгиевной, из столицы». «Мама», — радостно взвизгнула Кира и потянула меня за руку вверх по ступеням. «Очередные родственники», — вздохнул мысленно я. «Что ж, будем знакомиться». Образ матери Станислава и Киры я смутно помнил. Видимо, пока не встречусь с человеком, память о нем не вернется. А может, у Станислава с матерью отношения были не слишком теплые. В гостиной нас действительно ждали. На диване сидела ослепительно красивая женщина, а возле дивана стояла не менее красивая девушка. Женщина от волнения покусывала губы и поглядывала на часы. А вот девушка, напротив, стояла и хмурилась, буравя нас неприязненным взглядом. Женщина резко вскочила с дивана, быстро преодолела разделяющее нас расстояние и хотела было обнять, но в последний момент остановилась. «Дети мои», — подрагивающим голосом проговорила она, обнимая нас по очереди. «Я так по вам скучала, но эти изматывающие столичные дела никак не отпускали. Но вот, наконец, я дома. С вами», — она еще раз обняла нас по очереди, украдкой смахивая слезинки с глаз. Эту трогательную сцену прервал дворецкий, сообщивший, что ужин будет подан через 30 минут. «Что ж, это очень даже кстати. Есть хотелось немилосердно. Что же вы стоите там? Пойдемте на диван». Мать сделала несколько шагов в направлении дивана и поманила нас за собой. «Там вы и расскажи». Закончить ей не дали. За дверью послышались суетливые шаги, пыхтение и бормотание. «Алисия, Лисонька, душа моя, мне так жаль, мне искренне жаль», — грузный мужчина с блестящей лысиной ворвался в гостиную. «Это еще кто?» «Очередной родственник», — сложив руки на груди и сдвинув брови к переносице, я продолжил наблюдать за разворачивающимися событиями. Между тем прибывший быстрым шагом преодолел разделяющее их с матерью расстояние, сгробастал ее в объятия и продолжил с одышкой. «Какое горе, мой бедный племянник, моя бедная племянница, какое горе», — причитал он, качая головой и вытирая замусоленным платком глаза. «А ты как, сестра?» «Сначала Александр, друг мой любезный, и Гришенька, племянник мой старший, а теперь и Станислав с Кирочкой. Горе какое! Что за злой рок?» Причитания и всхлипывания, как оказалось, дядюшки становились все громче и самозабвеннее. Так как я стоял в тени огромной катки с деревом, напоминающим пальму, меня видно не было. Зато я всех присутствующих видел отлично, и разворачивающаяся сцена меня изрядно веселила. Моя жизнь никогда не была скучной, карающая длань ордена всегда находилась в центре всех возможных конфликтов, поэтому и в этом мире не стоило ожидать спокойствия. И тут я вспомнил слова Карины о том, что у них есть помощник из нашего близкого окружения. Что ж, на ловца и зверь бежит. Я улыбнулся, подумав об этом удачном стечении обстоятельств. «Ты о чем, Георгий?» Мать, отстранившись, недоуменно уставилась на своего брата. «Отеец», — со вздохом произнесла та самая хмурая девица и прикрыла лицо ладонью. «Ага», — с усмешкой отметил я жест своей еще одной родственницы. Видимо, пьеска пошла не по плану. Племянничек выжил, а дядюшка не сориентировался на месте и запорол заготовку. Ну а двоюродная сестрица, получается, была в курсе. Вопрос только в том, чья это инициатива? Сам дядюшка затеял грязную игру или он всего лишь пешка? А, что такое, Аннушка? Всхлипывания и причитания дяди резко оборвались. Он ясным и совершенно непечальным взглядом посмотрел на свою дочь. Анна закатила глаза и, вздохнув, кивком головы указала в мою сторону. Я не стал больше таиться в тени и, сделав несколько шагов, остановился. Прекрасная игра, дядюшка. Криво ухмыляясь, с линцой начал аплодировать я. Я даже растрогался, честное слово. Слева хихикнула Кира. Ей вторил хохотун у ее ног. Резко развернувшись на каблуках, Георгий уставился на меня. Осознание ситуации медленно сменилось злобой, замешанной на страхе. Рассмотрев получше дядю, я удивился той непохожести между ним и матерью Станиславой Киры. Она, стройная, высокая, с гордой осанкой, бледной кожей и с той самой зрелой красотой, когда свежесть весны сменилась знойным летом, а затем наступила золотая осень, все еще теплая и прекрасная. И он, низенький, круглый, как бочонок эля, с красным одутловатым лицом, носом картошкой, реденькими волосенками и блестящей лысиной. Пока я удивлялся и рассматривал мать и дядю, последний, с ненавистью глядя на меня, призвал свой дар. «Ах ты ж, щенок!» – прошипел он, и я почувствовал магический всплеск, а затем в нас с Кирой полетела ветвистая молния. Архивные записи. Как нам удалось выяснить на данный момент, магическая аномалия – это необычное явление, связанное с проявлением магической энергии, которая нарушает привычный порядок вещей в определенном месте или времени. Эти аномалии могут принимать различные формы и проявляться по-разному, в зависимости от их природы и источника. Как правило, они огорожены куполообразным барьером. Это неточная информация и нуждается в проверках. Существует гипотеза, что барьер имеет сферическую форму. Сам барьер имеет разный цветовой окрас. Пока найдены были красные, синие и зеленые. Аномалии могут проявляться в виде искрящихся световых эффектов, искажений пространства, ярких цветовых всплесков или даже теней, которые не соответствуют окружающей среде. В некоторых случаях могут возникать иллюзии, заставляющие людей видеть то, чего нет, или не замечать очевидного. Внутри аномалии могут изменяться законы физики. Гравитация может ослабевать или усиливаться, время может течь быстрее или медленнее, а температура может резко колебаться. Объекты могут вести себя непредсказуемо, например, плавать в воздухе или исчезать на глазах. Люди, попадающие в зону аномалии, могут испытывать сильные эмоции, такие как страх, радость или безразличие. Это может быть вызвано влиянием магической энергии на их сознание. Иногда аномалии могут вызывать галлюцинации или изменять восприятие реальности. Внутри аномалии магические заклинания могут работать иначе. Некоторые могут усиливаться, другие – ослабевать или вовсе не действовать. Маги, находящиеся в зоне аномалии, могут испытывать трудности с контролем своих сил или даже подвергаться неожиданным трансформациям. Причины возникновения аномалий не выявлены. Наш отдел продолжает изучение этих явлений. Отрывок из доклада военных ученых. 61 год от Всемирного плача. Глава 13. Момент атаки растянулся. Время, словно кисель, стало вязким и тягучим. Готовясь к отражению атаки, я моментально оценил ситуацию и действия всех присутствующих. «Жора!» – кричит мать и бросается вперед, толкая брата в попытке помешать ему. Но было уже поздно. Обернувшись в нашу сторону, она застывает, прикрыв рот руками. «Отец, нет!» – выкрикивает кузина одновременно с тем, как к нам полетело заклинание ее отца, и буквально в следующий миг передо мной и Кирой вырастает сплетенная из молнии стена, которая впитала в себя летящую молнию. После того, как заклинание врезалось в выставленный щит, время продолжило свой привычный бег. Дети, выдохнула с облегчением, и мать бросилась к нам. Тем временем, восстановив равновесие после толчка, Георгий Васильевич обернулся и неверяще уставился на дочь. «Аннушка, ты зачем это сделала?» – спросил он осипшим голосом. В ответ девушка пожала узкими плечиками, смахнула с лица прядь волос и проговорила. «Я не могла иначе. Прости, отец». Я внимательно следил за мимикой лица кузины, и если до этой атаки и были сомнения в ее причастности ко всему этому, то сейчас они все отпали. На ее лице не отразилось ни капли раскаяния. При этом она продолжала смотреть в глаза своему отцу, твердо и холодно. «Молодец, девочка», быстро проанализировала ситуацию, сделала выводы и приняла молниеносное решение. Холодный расчет и только. Опаснее, чем ее отец, и умна. Но в эту игру можно играть вдвоем. «Сцена, конечно, трогательная», произнес я, не развеивая заклинание щита, которое я подготовил, начав плести его сразу, как только почувствовал, что родственничек призвал свой дар, но это не отменяет факта нападения. Георгий Васильевич никак не отреагировал на мои слова. Из него, казалось, вынули стержень. Он весь как будто бы сдулся, плечи опустились, а руки безвольными плетьми повисли вдоль туловища. Он просто стоял и смотрел на свою дочь. После моих слов, Анна отвела взгляд от отца и посмотрела на меня. «Станислав Александрович, прошу, не будьте так строги с моим папенькой», с просящими нотками проговорила она. «Да, он наступился, но, возможно, существует иное разрешение сложившейся ситуации. Может, решим здесь все по-родственному? Например», вздернув бровь, холодно поинтересовался я. «Например», приободрившись, с энтузиазмом продолжила кузина. «Отец уедет в наше родовое поместье и о его проступке узнает глава рода. Далее последует неминуемое наказание. Отца лишат права наследования, и он остаток дней проведет в пределах земель рода, не покидая их. Так он не сможет больше навредить вам». Я перевел задумчивый взгляд на Георгия Васильевича, который выглядел совсем уж потерянным и опустошенным. Видимо, осознание ситуации медленно, но все же доходило до его понимания. Я обернулся на мать с сестрой и попросил: «Подождете нас здесь, хорошо? Мне нужно переговорить с гостями в кабинете». Сказав это, я развернулся и пошел в направлении кабинета деда, бросив сухое: «За мной». Подхватив отца под руку, Анна последовала за мной. Войдя в кабинет, я дождался, пока отец и дочь войдут следом, а после запер дверь, провернув замок. Пройдя к столу Евгения Алексеевича, я сел в кресло и жестом пригласил Анну и Георгия Васильевича присесть в кресло напротив. Расположившись, они посмотрели на меня, в ожидании начала разговора. «Итак», — начал я, — «ваше предложение, дорогая кузина, абсолютно неприемлемо. Более того, вы забыли о важном». «Что же это?» Маска уверенности и спокойствия на лице Анны пошла мелкими трещинами, но пока она все еще держалась отстраненно. «Допрос, моя милая кузина». «Я имею в виду допрос», — пояснил я, а лицо Анны застыло в удивлении. «Вероятнее всего, ваш отец действовал по чьей-то указке, и я готов простить ему это досадное недоразумение, но только после того, как он все расскажет». В кабинете наступила тишина. Анна задумчиво кусала нижнюю губу, глядя в окно. Георгий Васильевич, побледнев, терзал ворот своей рубашки, как будто она внезапно стала ему мала и мешала дышать. «Я», — начал было он, — «я постараюсь ответить на все ваши вопросы, Станислав Александрович», — выдавил, наконец, дядюшка. Я призадумался. «С чего бы начать? Почему вы, Георгий Васильевич, решили напасть на меня?» Определился я с вопросом. «Я запаниковал. Не ожидал вас увидеть и запаниковал», — ответил дядя, глядя на свои руки. «Почему не ожидали? Это же мой дом. Логично было бы встретить здесь меня. Вы должны были быть в другом месте, Станислав Александрович». «Ага», — подумал я, — «например, я должен был остаться навечно на том тракте, где было совершено нападение». Об этом я и решил спросить. «Нападение на обоз, в котором мы с сестрой ехали, недалеко от границ наших земель, это ваших рук дело». Георгий Васильевич молчал. Я ждал. Наконец он кивнул. «Да, нападение я организовал. Какова причина?» «Цель, зависть», — замявшись на несколько секунд, произнес он. «Я завидовал вашему отцу еще со времен Академии. Поэтому, когда представился шанс прибрать наследие вашего рода к рукам, я решил им воспользоваться. «Каким образом?» – нахмурившись, уточнил я. «Единственной наследницей осталась бы ваша сестра, Станислав Александрович. Я бы выдал ее за одного из своих сыновей, например, или же стал бы официальным опекуном». План дядюшки был подобен ситу, весь в дырах. Часть правды он, безусловно, рассказал. Например, о том, что он завидовал моему отцу, а вот о наследии рода соврал. Не нужно было даже прислушиваться к интуиции, чтобы понять это. Весь его вид кричал о том, что он врет. «Я могу налить себе вина?» – поинтересовался дядя, прервав затянувшееся молчание. «Да», – кивнул я. Наблюдая за тем, как дядя наливает себе вина, я задал очередной вопрос. «Кто поручил убить меня?» Вздрогнув, Георгий Васильевич затравленно посмотрел на меня. «Я не знаю его имени», — ответил дядя, делая глоток вина. «Он всегда действовал через третьи лица, иногда вообще отправлял указания с посыльными. Всегда по-разному, но никогда лично. Очередная ложь, замешанная на правде. Врать нехорошо, Георгий Васильевич. Мы же с вами договорились. Зачем нарушать договор?» «Отец», — вдруг подала голос кузина, которая до сих пор молчала, не проронив ни звука, «расскажи все, прошу тебя, хватит этих игр, не руши без того шаткое доверие между нами и Станиславом Александровичем». Я забегал глазами по сторонам. Георгий Васильевич в поисках удачного ответа, «я не знаю», — сказав это, он положил пустой бокал на столик и попятился к двери. В его глазах разгорался страх. Видя, что я не верю его словам, он развернулся и бросился бежать к двери. Но я не дал ему и шанса на побег. Вытянув вперед руку, призвал лиану и на манер аркана, накинул ее на шею дяди. Захрипев, он схватился за лиану руками и попытался отодвинуть. «Я не могу сказать», — затряс головой Георгий Васильевич, по-прежнему пытаясь оттянуть лиану и со страхом глядя на меня. «Я не могу сказать. Я просто не могу. Они убьют меня, если я скажу хотя бы одно слово. Станислав, племянничек мой родненький, ну послушай, я и правда был неправ, очень, и я готов искупить свою вину, но прошу», — отчаянно хватая ртом воздух, он прервался. Отрицательно мотнув головой, я усилил натиск, сжав еще сильнее лиану на шее дяди. Краем глаза я отметил, что Анна внешне оставалась совершенно спокойной. Она смотрела на все это без единой эмоции, только подрагивающие руки выдавали ее волнение. «Хорошо», — прохрипел дядя, — «я скажу». Я развеял заклинание и стал ждать, пока Георгий Васильевич, откашлившись, приведет дыхание в норму. «Я все расскажу», — наконец начал он. «Только мне и моей дочери нужна будет защита. Это страшные и опасные люди, Станислав. В поместье они найдут нас и...» Продолжать он не стал, да и не требовалось это. Я и так прекрасно знал, что ждет человека, который подвел своего хозяина и выболтал важную информацию. «Продолжайте, Георгий Васильевич, а после мы посмотрим, насколько ценна ваша информация. Не хочу, знаете ли, обременять себя словом, а в ответ получить фикцию. Увы, но доверие штука такая». Я не стал заканчивать фразу, а просто развел руками. «Понял», — кивнул дядя. Дело было месяца 4 назад. На одном светском мероприятии ко мне подошел знакомый граф. Пообщавшись о том, о сём, он общими чертами рассказал о каком-то закрытом клубе для своих. Мне в то время было очень скучно. Жизнь приелась, ничего не радовало и хотелось каких-нибудь перемен, приключений. На этих словах дядя прервался и вновь подошел к столику с напитками. Налив себе, он сделал большой глоток и прошел к креслу. Сев, продолжил. «Граф помог мне вступить в клуб, и сначала все было очень благопристойно. Мы играли в карты, выпивали, обсуждали политику, аномалии, торговлю. Лишь изредка всплывали таинственные оговорки, полунамеки. Затем меня стали спрашивать о муже сестры, Александре. Какой он, где бывает, чем интересуется?» Георгий Васильевич тяжело вздохнул, посмотрел на бокал в своих руках и снова отпил из него. «Как я уже говорил, я завидовал вашему отцу, Станислав, поэтому охотно делился информацией. Далее мне начали давать задания. В основном это был сбор информации о членах вашего рода. А потом Александра не стало, и только тогда до меня окончательно дошло, что клуб – это нечто большее, чем мне показалось поначалу». Он умолк и некоторое время смотрел в одну точку, погружаясь в воспоминания, а затем продолжил. «Однажды я попытался выйти из клуба, но мне не дали, сказав, что теперь я повязан с ними общей тайной кровью. Тогда-то я и понял, что обратной дороги у меня нет. А потом, Потом я втянулся. Сам стал верить в их идеалы и желать большего для себя и своего рода. Несколько недель назад ко мне пришел странного вида человек. Лица я не разглядел, он был в каком-то балахоне, а капюшон скрывал его лицо. Он передал, что хозяин приказал устранить наследника рода Лейн, а взамен я получу. Он снова сделал паузу. Взамен я получу сердце лиса и доступ к прочим тайнам вашего рода. И я согласился, Станислав. Это была прекрасная возможность возвыситься, перевести род Островских на новую ступень влияния на политической арене империи. Я нашел исполнителей, особенно повезло с молодым магом. Он силен и поначалу не хотел участвовать в подобной авантюре. Тогда я прибег к хитрости. Под видом обычного кутежа, я привел его в казино, где он быстро проигрался и обзавелся внушительным долгом. И я снова предложил ему поучаствовать в деле с покушением на тебя. В общем, команду собрал и стал ждать подходящего момента. Ну а когда узнал, что вы с сестрой поедете в вольный с небольшим количеством телохранителей, я решил, что пора. Дальше вы знаете, Станислав Александрович. Я кивнул. Имена, сухо произнес я. Георгий Васильевич сглотнул, открыл было рот и собрался произнести первое имя, как вдруг на его лбу начал проявляться символ. Очень знакомый символ. Дядя потер рот, снова подергал ворот рубахи и снова открыл рот, чтобы назвать имя, но символ вдруг резко стал ярче, а сам Георгий Васильевич, закатив глаза, начал дергаться в конвульсиях. Спустя полминуты все было кончено. Дядя, развалившись в кресле, лежал недвижимо с запрокинутой головой. Отец не выдержал, Анна и подбежала к нему. Упав на колени, она стала тормошить тело отца, обнимать его и надрывно рыдать. Я подошел к телу дяди и рассмотрел печать на лбу, которая, словно выжженное клеймо, красовалась у него на лбу. Наплакавшись, Анна встала и безэмоционально спросила: «Теперь ваша претензия к нашему роду отозвана, Анна, а вы тоже состояли в клубе?» «Нет», — качнула она головой, — «лишь некоторые детали слышала от папы. В планировании покушения на вас я не участвовала, но и не препятствовала. Я просто должна была приехать вместе с вашей матерью и дождаться сигнала от командира отряда наемников. Ну а после отправить сигнал папе». Все, закончив свой короткий рассказ, Анна вновь повернулась ко мне и поинтересовалась: «Теперь я могу быть свободна?» Кивнув, я позвал дворецкого и попросил проводить девушку к ее экипажу и помочь ей с транспортировкой тела Георгия Васильевича. В зал вошли несколько бойцов из числа охраны поместья. Как-то буднично, словно такое происходило ежедневно и по многу раз на дню. Оставшись в одиночестве, я откинулся в кресле, анализируя полученную информацию. Поверил ли я кузине? Ничуть. Она хитра, изворотлива и очень хочет жить. Почему тогда отпустил? Она приведет к рыбке покрупнее, а я прослежу за этим. Спустя 3 часа, где-то по дороге недалеко от границы земель рода Лейн, колеса экипажа медленно постукивали. Анна, вытерев слезы, невидящим взглядом, посмотрела в окно. «Чертовы Лейны!» — вполголоса буркнула она. «Что ж вы такие живучие?» Этот идиот Станислав так и не подумал поинтересоваться о ее причастности к этому делу. «Самоуверенный болван!» — усмехнулась она. Как и многие другие, он недооценил ее, посчитав слабой девушкой, глупой куклой. Что ж, она еще удивит его, смертельно удивит. Она сжала кулаки, сдерживая гнев. А ведь она давно помогает отцу. Помогала, мысленно поправила она себя. Именно она, а не братья, стала его незаменимой правой рукой. С малых лет она обучалась точным наукам, истории, психологии, экономике, политологии, впитывая знания, как земля воду в засуху. С малых лет она вращалась в высших кругах, обучаясь и постепенно постигая искусство интриговать. С детства она училась читать людей, манипулировать ими и угадывать по их оговоркам и устремлениям, чего же они желают на самом деле. И она достигла определенных успехов. Она была очень хороша, так говорил ее отец, и так считала она сама, и не беспочвенно. А еще у нее был дар, очень ценный дар, и очень редкий, который они с отцом скрывали даже от семьи. Когда отец вступил в клуб, он пришел домой навеселе и рассказал ей об этом. С тех пор он каждый раз делился с ней новостями, тайнами, сплетнями, посвящал в свои планы. А когда он получил первое задание, именно к ней он пришел за помощью. Они вместе начали добывать информацию. С этой же целью было решено, что она отправится вместе со своей тетей, Алисией Лейн, в столицу. Там она постоянно крутилась поблизости, узнавая все подробности из первых рук. Вечерами она отправляла отцу отчеты при помощи кристалла связи. В день, когда отцу поручили устранить младшего сына Алисии, Станислава Лейна, она напросилась к ней в гости, чтобы в день икс присутствовать лично в поместье и руководить процессом оттуда. Они с отцом тщательно все распланировали и отрепетировали по кристаллу связи. По плану она должна была ждать условленного знака от командира наемников, а затем уже она должна была дать сигнал отцу, чтобы тот приехал в особняк утешить сестру. Все было отрепетировано до мельчайших подробностей, но не учли они самого Станислава, демон его побери. Когда сигнал был уже получен, а весточка отцу отправлена, дверь в гостиную открылась, и в зал вошел молодой парень Кира. Анна не сразу узнала в этом молодом человеке Станислава. Он изменился и сильно. Внешне это был тот же Станислав, но глаза, взгляд, осанка и, главное, аура. Все это было иным. Анна тяжело вздохнула и тихо проговорила. «Ничего, папочка, я закончу наше дело и получу все, о чем мы мечтали. И даже больше. Я отомщу за тебя». Проговорив это, она засунула руку в небольшую сумочку и вытащила кристалл связи. Набрав нужный код, она стала ожидать подключения. «Слушаю», — раздался хриплый мужской голос. «Здравствуйте, сударь», — проговорила Анна. «У меня горькие новости». «Говори», — сухо перебил ее голос. Анна раздраженно поджала губы. «Хамло, никаких манер». Она до сих пор так и не привыкла общаться с плебсом. Георгий Васильевич был раскрыт и убит. «Теперь я за него», — быстро проговорила она и затаила дыхание. «Ты кто, дочь?» «Ясно», — безразлично ответил голос. «Придешь через 3 дня в клуб, там и решим». «Погодите», — торопливо выкрикнула она. «Что-то еще?» «Да, мне нужна встреча с хозяином. У меня есть важная информация о цели и его сестре. Архивные записи. Наш отряд с юных лет занимался охотой на аномальных чудищ, мой юный друг. Чего мы только не повидали на своем веку. Что говоришь, какие бывают аномалии?» «Не уверен, что мы встретили все разновидности, но могу рассказать о тех, которые видал лично. Самые распространенные – это обычные цветные, как мы их называем. Там просто монстры разных уровней. Еще есть блуждающие аномалии. Они не статичны, могут появиться где угодно и когда угодно. Плевать им на эти все новомодные защиты. Есть временные аномалии. Вот это уже серьезнее. Там можно увидеть то, что было. Вот точь в точь, как оно было взаправду. Ух, страшная штука и интересная с другой стороны. Но самые страшные аномалии, как по мне, это те, которые в мозги лезут. Смекаешь, пацан, заходишь ты в аномалию, а у тебя постепенно мозги на бикрень едут. И все, ты можешь сам убиться, можешь убить товарищей, защищая какую-то тварь. А можешь выйти из аномалии и подорвать к чертям собачьим полгорода. Вот, где страх, так-то. Еще есть аномалии, в которых маги силу свою теряют. Ух, и визжат они, как сучки, когда впервые с этим сталкиваются. Хе-хе, забавные такие. Купол, а что купол? Стоит себе, да, на всех аномалиях. Поспорили в академии по поводу формы, а что там спорить, пацан? Известное же дело, круглый он, как шарик, да, и под землей тоже. Ну а как иначе? Откуда ж тогда взялись бы подземные монстры? Вот, головой думать надо, пацан. Подслушанный и записанный разговор старого охотника. 236 год после Великого Плача, глава 14. Оставшись в кабинете один, я снова откинулся в кресле, прикрыв глаза. Некоторое время я провел в тишине, обдумывая дальнейшие планы. Дел сегодня было еще много. Например, нужно было съездить в Ивовую и разместить людей, которые приехали со мной из Вольного. А еще мне нужно наконец-то разобраться со своими новыми способностями. Навыки симбиота, конечно, выручали в самые неожиданные моменты, но это пока. Может случиться обратное, и в самый неожиданный момент они не сработают или сработают, но не так, как нужно. Поэтому разобраться со своими новыми способностями нужно обязательно. Ну и несколько рун нужно проставить, которых мне очень не хватало все эти дни. Далее, нужно разобраться с документами рода. Раз уж так вышло и я стал его частью, значит нужно вникать. К тому же с новой информацией о врагах рода и с той, что у меня уже имелось, можно сделать определенные выводы. А именно, кто-то охотится за носителями крови друидов, и этот кто-то наверняка знает, что случилось с советом друидов, с моим миром и что происходит с этим. А значит, этого кого-то нужно найти и ликвидировать. Вздохнув, я сел, опершись локтями о стол, и потер ладонями лицо. «Начнем с расселения». Я повернул голову в бок и посмотрел на глобус. «В прошлый раз, когда мы с дедом рассматривали его, я заметил на карте неподалеку от Ивовой еще одно поселение. Но, возможно, тогда мне показалось или я принял что-то другое за поселение. Желая убедиться, я встал и подошел к глобусу. Активировав артефакт, я приблизил место, где располагалась Ивовая. Да, точно, вот оно. Мне не показалось и ничего я не перепутал. Западнее Ивовой находилась небольшая то ли деревушка, то ли поселение без названия. Приблизив, я посмотрел на его размеры. Домов на 10, не более. Ну что ж, как говорится во многих мирах, в тесноте да не в обиде. Я думаю, люди разместятся на первое время, а потом уже можно будет и отстроиться. Спустившись в гостиную, я застал мать, стоящую у окна и глядящую куда-то невидящим взглядом. По ее щекам бежали слезы. Она стояла прямая и напряженная, взгляд отсутствующий, лицо бледное. На мое появление она никак не отреагировала. Я стоял на лестнице, рассматривая ее, и не знал, как быть. Все-таки сегодня она чуть не потеряла детей, и виной этому был ее родной брат. Не прошло и часа, как она потеряла брата, и виной этому стал я, ее сын. Как ни посмотри, поганый расклад. В утешениях я не мастак и никогда им не был, поэтому я просто спустился, подошел к ней и просто встал рядом, молча глядя в окно. В детстве у нас с Жориком были две любимые забавы. Прятки и загадки, раздался еле слышный мамин голос. Мы могли днями напролет прятаться друг от друга или же, что чаще бывало, от взрослых. Случалось, мы затихаримся где-нибудь и увлеченно придумываем все новые и новые загадки, не замечая времени, а нас там всем поместьем ищут. Раздался едва слышный мамин смешок. Он был хорош в этом. Снова наступила тишина. Мы стояли и молчали. Краем глаза я поглядывал на мать. Внешне спокойная, но я отслеживал колебания вибраций мира и то, что творилось с магией внутри и вокруг нее, мне не нравилось. Наконец, она снова прервала молчание. «Знаешь, а ведь раньше у Жорика были такие кудряшки, как солнышко». Смешок в этот раз вышел громче и звонче. Это уже потом он брюшко отъел и полысел. А раньше был, как ангелочек из легенд ушедшей эпохи. Да и то, что он говорил про Александра. Он не был завистливым, Станислав. Она подняла на меня взгляд и отрицательно покачала головой. Не был. Его сделали таким. Наш отец, ты же знаешь, у меня очень сильный лекарский дар, редкость. А у Жорика обычная стихийная магия, к тому же источник небольшой. Может выдать одно мощное заклинание, а потом нужен отдых и восполнение энергии. Когда отец узнал об этом, он задвинул Жорика на задний план и постоянно ставил кого-то другого в пример, восхвалял меня и Александра, который часто бывал со своим отцом у нас в гостях. А Жорик он старался. С его малым источником он смог освоить два мощных заклинания. Два. Повысила голос на последнем слове, она снова повернула голову ко мне. На этот раз ее глаза блестели от возмущения. «Понимаешь, я молча кивнул. Это и правда заслуживает уважения». Но куда важнее для меня сейчас было эмоциональное состояние матери и магический фон вокруг нее. Так нежный, веселый, открытый, целеустремленный и очень любознательный Жорик вырос в Георгия Васильевича, которого ты знал. Она снова сделала паузу, глядя в окно, а затем продолжила. Я не оправдываю его, Станислав, он и правда виноват. Просто. Наконец, плотину маминых эмоций прорвало, и она, уткнувшись мне в грудь, тихо зарыдала. Спустя несколько секунд она продолжила глухо говорить. Просто они должны ответить за то, что они сотворили с ним. Ведь если бы, они должны. Фразу она не окончила, продолжив молча плакать. Я приобнял мать и тихонько погладил ее по плечу. «Конечно, ответит», — проговорил я. «Я найду того или тех, кто это все затеял и повинен в смерти отца, брата и дяди. И я заставлю его или их за все ответить», — пообещал я. Некоторое время мы простояли, обнявшись, молча. Магия Алисии, наконец, пришла в норму. Комок напряжения внутри нее, чуть было не спаливший источник, наконец-то рассосался, и теперь ей нужно лишь время, чтобы прийти в себя, но она будет в порядке. Обязательно будет в порядке, теперь уже точно. Наплакавшись, мать отстранилась от меня, пригладила волосы и, не глядя мне в глаза, произнесла, смущаясь: «Извини, сын, я что-то...» Позволила себе лишнего, она замялась, глядя в сторону. Я не дал ей договорить и, прервав ее, сказал: «Все хорошо, слышишь, все хорошо, пойдем обедать». Кира вместе со своим питомцем наверняка уже извели всех слуг. Мать бледно улыбнулась и кивнула. «Да, конечно, Станислав, пойдем. А питомец боги милостивые, где вы нашли его? Это же что-то невероятное». «Такой», — мать покачала головой, не найдя нужных слов. Я тоже усмехнулся и согласно кивнул головой. «Да, хохотун он именно такой. Они с Кирой идеально друг к другу подходят». В обеденной зале на удивление было тихо, и даже хохотун не смеялся и не повизгивал. Словно чувствуя общее настроение, он лежал возле ног Киры и с печалью во взгляде рассматривал всех вокруг, тяжело вздыхая иногда. От обедов мы перешли к десерту. Кира лениво ковыряла карамельный пудинг, я же пил чай и строил планы по размещению бывших рабов. Неожиданно голос мамы прервал затянувшееся молчание. «Кстати, дети, дедушка шлет вам привет». «О!» — встрепенулась Кира, словно только и ждала повода заговорить. «Ему тоже привет. Ты же будешь с ним связываться по кристаллу связи вечером? Если да, позови и меня. Я бы хотела поговорить с дедушкой». Мать кивнула и продолжила поглощать свой яблочный пирог. «Как он там?» — решил поинтересоваться я. «Есть какие-то новости?» «Нет пока», — мать покачала головой. «Собрание князей еще не состоялось. А так пересуды, шепотки какие-то, иносказания. Только и всего. При дворе, конечно, витают разные настроения, но никаких обвинений или чего-то конкретного нет. Только домыслы и сплетни доброжелателей». Мать издала скептический смешок. «Интриги – обычное дело в политике и бизнесе. Тут уж ничего не попишешь. Либо ты играешь в эти игры и остаешься на коне, либо сходишь с дистанции. Ну ты понимаешь, я думаю, никакой власти, влияния, развития, только угасание рода. Невозможно находиться близко к трону и при этом оставаться вне системы». Я кивнул, соглашаясь. В словах матери был резон. Именно такое положение дел было во всех мирах, в которых мы с братьями бывали. У нас в Совете все было немного иначе. Нам не нужно было интриговать, чтобы пробиться к власти. Сила и знания – вот единственное мерило, которое могло продвинуть или, наоборот, сместить в иерархии Совета. Хотя даже и у нас случались некоторые казусы в плане интриг. Взять того же отступника. Он самый яркий пример, но не единственный. За собой он утащил еще нескольких наших братьев, кто поверил ему и проникся его идеями. Но были и те, кто ушел в малые, отстающие в развитии миры и выдавали там себя за божеств. Забавляясь, подкидывали своим подопечным все новые и новые игры престолов и не только. Потом, когда цивилизации в их мирах достаточно сильно развивались, шли войной друг на друга. Итог всегда был один – полное уничтожение одного из миров, реже – обоих. Именно для таких заигравшихся друидов и был создан советом отряд карателей, который возглавлял я. Еще немного поговорив на отвлеченные темы, мы разошлись по своим делам. Мне предстояло съездить в ту безымянную деревушку и оценить, пригодны ли там дома для жизни или нет. Если да, тогда чего там не хватает, что нужно довести или вывести. Город изначальный, столица империи. «Когда, говоришь, она звонила?» — спросил голос, по которому сложно было определить пол говорившего. «Час назад, плюс-минус», — со сквозившим раздражением ответил второй голос, мужской. «И это подтвержденная информация?» — продолжил сыпать вопросами первый голос. «Цель правда жива? Более того, он раскрыл нашего агента в лице этого», — голос сделал паузу, — послышались щелчки пальцами, «Георгия Васильевича и убил его». «Я все правильно понимаю?» «Да», — рыкнул третий голос. «У нас есть осведомители в свите покойного Георгия Васильевича, и они подтвердили информацию. Граф мертв, княжич жив». «Так, так, так», — пропел первый голос. «Тогда у нас проблемы, господа, а то мы не поняли сами», — язвительно отозвался второй голос. «Спасибо, низкий поклон». «Прекратить балаган», — отозвался доселе молчавший четвертый голос, глубокий, уверенный и спокойный. «Ничего непоправимого не произошло. Действуем по прежнему плану, только внесем ряд корректировок. Старика убьем не до совета князей, а после. Только и всего. Что еще по дочке этого Георгия? Она просила встречи с хозяином. Сказала, у нее есть информация по цели и его сестре. Думаю, она хочет занять место своего отца», — ответил второй голос. «Что ж, через 3 дня назначили?» — спросил четвертый голос. «Да», — рыкнул третий голос. «Хорошо», — согласился четвертый. «А теперь обсудим нашего претендента на имперский трон. Он что-то взорвался. Нужно осадить. В темной-темной комнате, где даже самый зоркий из карлов не смог бы разглядеть даже собственный нос», — продолжилась тихая и обстоятельная беседа, прерываемая рыком третьего. Здесь творилась история, решались судьбы целых родов, а иногда и империй. И даже сами участники собрания не знали, кто сидит с ними за столом и сидит ли вообще. Одно они знали наверняка. Подведешь, накажут. Хозяин не щадил никого и не терпел оправданий. Безымянная деревня. Мда, в который раз протянул я многозначительное, оглядывая открывшуюся взору картину. Покосившиеся дома из-за подгнившей древесины, полузатопленные улицы, уничтоженные огороды, а от изгороди даже воспоминаний не осталось. Домов оказалось не 10, как я думал, а 15. Хоть одна положительная новость в этом деле. Ваша правда, Станислав Александрович, пробасил рядом со мной Василий, которого я взял с собой на случай неожиданностей. Тимофей Степанович, обратился я к сухонькому старичку, который то и дело норовил сползти со своей клячи. Он был управляющим при моем отце, но с его смертью ушел на покой, сославшись на здоровье и почтенный возраст. Как же такое вышло и почему нигде нет записи об этом? Я обвела рукой затопленную деревню. Ну така, жизнь такая, Станислав Александрович, попытался развести руками Тимофей Степанович, но снова чуть не сполз с лошади и поэтому успешно ухватился за шею лошади, припав к ней. Кобыла обреченно всхрапнула. Вернув себе устойчивое положение, он продолжил. «Я докладывался вашему батюшке. Он сказал, разберемся, и отбыл в столицу. И все. Не успел ваш батюшка разобраться, как вы можете понять. А без приказу я не имею права действовать по своему разумению и хотению. Станислав Александрович, дозвольте слезть с этого демона непарнокопытного, сил моих больше нет», — взмолился Тимофей Степанович. Было видно, насколько ему неуютно в седле, поэтому я дал свое согласие и сам тоже спрыгнул на землю. И в чем причина затопления, поинтересовался я, когда мы двинулись вдоль деревни на запад. Неправильное строение поймы, Станислав Александрович, слишком низкое, вот и затопило. Деревня новая, ее только недавно заложили беженцы из тех мест, которые ушли нашим соседям с запада. Вот они самостоятельно и обосновались здесь. Но знаний сделать все по уму не хватило. И где же сейчас эти люди? Удивленно поинтересовался я. А я почем знаю? Также удивленно возмутился Тимофей Степанович. Были-были и ушли. Не докладывали. Да и не наши они уже. Соседи же. Ну и бардак. Люди – самый ценный ресурс. А здесь ими так беспечно разбрасывались. Хорошо, что этот управляющий самоустранился с занимаемой им должности. Тимофей Степанович, проводите меня к месту, которое является причиной затопления, холодно приказал я. Безалаберность бывшего управляющего начинала уже раздражать. Дойдя до места, я оценил степень проблемы. Дело хлопотное, но для сильного мага земли работы на несколько часов, максимум на 3. Пойма и в самом деле была низковата, но дело можно было легко исправить защитным валом, либо приподняв уровень земли. С этим я справлюсь без проблем. Василий, пошли за магами воды. Нужно будет осушить территорию деревни. И магов огня пусть захватит, дома подсушить. Сняв камзол, я протянул его бывшему управляющему. Подержите, Тимофей Степанович. Следом я расстегнул жилет и тоже протянул его управляющему. Оставшись в рубашке, я начал закатывать рукава, настраиваясь на вибрации магии земли. Будь у меня установлены нужные руны, и дело бы прошло быстро и легко. Но рун нет, поэтому мне придется работать с сырой магией, как обычному магу земли в этом мире, коим я себя и позиционирую для остальных. Станислав Александрович, недоуменно проговорил Тимофей Степанович, вы что, сами, работать? Никак не отреагировав на слова бывшего управляющего, я вобрал в себя магию земли и начал менять рельеф местности. Слегка опустив берег в одном месте, я приподнял пойму, постоял, подумал, прикинул и решил, что защитные валы тоже не помешают. Воздвиг их, воображение тут же нарисовало картинку будущей набережной. Выходило красиво и удобно, но этим займутся уже жители деревни и рабочие, которых я найму позже. А пока сгодится и так, затопления возможны, конечно, но раз в 10 лет при сильном разливе реки, или и того реже. Своей работой я остался доволен, и людям помог, и одну проблему на землях рода решил, и источник немного прокачал за счет больших затрат энергии при работе с магией земли. Ополоснув руки в реке, я подошел к Тимофею Степановичу и взял свой жилет. Работать не стыдно, стыдно не работать, показывая свою несостоятельность. Одевшись, я пошел в деревню, кряхтя и вздыхая, Бывший управляющий последовал за мной. В деревне работа тоже шла полным ходом. Улочки уже практически полностью осушили маги воды. От стен домов тоже шел пар. Там работали в связке маги огня и воды. Одни вытягивали большую часть воды, другие выпаривали остатки. «Только не переборщите», — командовал высокий мужчина с пышными усами. «Рассохшаяся древесина тоже плохо. Идиот, ты куда столько энергии льешь? Спалить тут все удумал?» Всплеснув руками, он побежал к молодому магу, который в попытке ускорить процесс, влил больше энергии, чем следовало бы. Дав подзатыльник своему подчиненному, усач вернулся на прежнее место и продолжил зорко отслеживать работу каждого мага. «Приветствую», — подошел я к магу. «Как обстоят дела? Сколько времени вам нужно, чтобы закончить тут все?» «Здравствуйте, Станислав Александрович», — поклонился усач. «Думаю, часок-другой. А дальше тут понадобятся маги земли для работы с почвой, размыло ее знатно, и обычные строители. От влаги мы дома избавим, но ремонт им все равно потребуется, как вы видите. А это уже не наша специализация. Дороги еще бы привести в порядок, но с этим мы тоже не помощники. Сделаем», — согласился. «Главное, первое время людям будет, где жить. В дома уже можно заходить?» «Да, отчего же нет, но мои ребята все проверили уже. Мебель пришла в негодность, отсырела, сгнила. Считай, новое все нужно. В принципе, как я и думал, осталось выяснить, имеются ли у нас запасы всего этого. И если нет, то где поблизости можно это все раздобыть?» Словно прочитав мои мысли, усач осторожно проговорил. «Возможно, это не мое дело, но Вывовый есть неплохой плотник, родич моего заместителя. У него своя мастерская и несколько складов. Может, у него что-то в закромах сохранилось, если твари не пожгли при последнем нападении. Благодарю вас, Кузьмич я, Кузьма Кузьмич. Вот такие вот у меня родители оригиналы были», — весело хохотнул усач. «Благодарю вас, Кузьма Кузьмич», — улыбнувшись, поблагодарил я мага. Отпустив бывшего управляющего домой, мы с Василием отправились в деревню Ивовую. Возле деревни мы увидели небольшой палаточный город. Тут и там горели костерки, над которыми висели котелки с дымящимся варевом. Дети, весело смеясь, бегали между палаток, взрослые сновали туда-сюда. В целом картинка издалека выглядела утопической. Подъехав поближе, мы услышали взрывы хохота и музыку, доносившиеся из деревни. Мы с Василием переглянулись, спешились, привязав коней к изгороди и вошли в низенькие ворота. В деревне было шумно. Кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то кому-то что-то рассказывал, кто-то плясал, а кто-то, обнявшись за плечи и раскачиваясь, пел, а местные собаки им подвывали. Каждый на свой лад, разумеется. Мы постояли немного, привлекая к себе внимание, но нас так и не заметили. Все были увлечены своими делами. «Перекусим», — предложил я Василию. «Можно», — с улыбкой согласился тот. Мы направились к ближайшим свободным местам, сели за стол и принялись за еду, попутно наблюдая за происходящим. Время от времени на противоположном конце стола вскакивал какой-то мужчина и кричал «Горько!», но в его сторону махали руками и тянули за рукава, усаживая на место. Он ронял голову на стол и засыпал. И так повторялось еще несколько раз с одинаковым промежутком времени. Я усмехнулся. Душевно сидят, и еда вкусная. Вдруг скрипка особенно тоскливо взвизгнула, и за столом повисла тишина. «Ваша светлость, а вы тут как, откуда?» — растерянно оглядываясь, неуверенно заговорила дородная женщина. Люди начали испуганно переводить непонимающие взгляды с одного лица на другое, ища там ответы, и не находили их. «Горько!» Неловкую тишину, как по часам, нарушил все тот же вскакивающий мужчина. «Тише ты, Митрий!» Влепив мужику звонкую затрещину, зашипела женщина, стоящая рядом. Мужчина обиженно засопел, справедливо возмутился, уселся на место и, уронив голову на стол, снова уснул. «Ваша светлость», — неуверенно нарушил снова повисшую тишину худенький мужичок с блестящей лысиной на макушке. «А вы откуда тут?» «Мы не знали. Если бы знали, то встретили бы вас честь по чести. Но мы не знали», — развел он руками. «Непорядочек, однако», — оглядываясь по сторонам, добавил мужичок. «А мы оттуда», — мотнул головой я в направлении безымянной деревни. «А-а-а», — многозначительно протянул в ответ хор голосов. «А что там?» — вкратчиво поинтересовался все тот же мужичок. «Так деревня новая будет», — улыбнулся я. «Приехали гостей ваших забирать и в новый дом везти». «Вон как», — изумился мужичок. «А-а-а, что там, что там?» На сей раз слаженности у местных не случилось, и голоса зазвучали в разнобой. «А у вас тут праздник, свадьба, наверное?» Я огляделся по сторонам. «Только я не вижу молодых, чтобы поздравить их». Дмитрий встрепенулся при этих словах, огляделся, уверенно взялся за кружку и с важным видом кивнул, вскидывая руку. «Горько», — выдал он не по таймингу. Я улыбнулся еще шире и снова оглядел толпу, но снова не нашел ни невесту, ни жениха. «Ваша светлость», — робко начала соседка Дмитрия, — «у нас не свадьба, а день рождения». «А Дмитрий», — правильно истолковала она мой вопросительный взгляд, — «он всегда такой, как выпьет, так сразу горько кричит. Он раньше в вольном городе свадьбы вел, да только его поперли оттуда за пьянство». И вот, она открытой ладонью показала в сторону мужчины и горестно вздохнула. «Что ж», — произнес я и взял кружку с каким-то напитком, которую мне подал Василий, — «день рождения тоже хорошо. Поздравляю», — улыбнулся я и осушил содержимое кружки. «Ну и дрянное же пойло. Хорошо, что здесь нет моих друзей из числа друидов, которые были большими поклонниками зельеварения. Станислав Александрович, ваша светлость», — донесся от ворот взволнованный голос, прерывая общее веселье. Я посмотрел в ту сторону и увидел того самого глазастого паренька, который разглядел отряд Василия, когда мы мчались закрывать аномалию Вывовой. Он остановился возле наших коней, спрыгнул с него и побежал в нашу сторону. Добежав, он наперся ладонями о колени и проговорил с одышкой. Там, не выпрямляясь, он вытянул руку и указал за спину. «Приехали». «Кто?» — нахмурил я брови, а интуиция уже подсказывала мне, что гости пожаловали не из приятных. «Приехали из столицы. Говорят, мы банкроты, а Евгений Алексеевич в застенках императора. Выселяют нас, Станислав Александрович», — договорил паренек и гулко сглотнул. «Архивные записи. В соответствии с необходимостью обеспечения финансовой стабильности государства и защиты интересов его граждан, а также в целях предотвращения злоупотребления и неисполнения обязательств, издан следующий указ. Статья 1. В случае, если аристократ или его наследники не исполняют долговые обязательства, установленные в соответствии с действующим законодательством, и не производит платежи в течение 6-месячного срока с момента наступления срока исполнения обязательств, они подлежат выселению с занимаемых земель. Статья 2. Выселение осуществляется по решению суда, который рассматривает дело о банкротстве должника. Суд обязан установить наличие долгов, а также возможность их погашения.